Глава 33. И все-таки Руслана права. Я тот еще псих. Вернее, как говорила моя жена, белобрысая истеричка. Но с такими событиями я скоро превращусь еще и в седого психопата. А как иначе, если Руслана еще секунду назад стояла, сверлила меня своим гневным взглядом, осыпала проклятиями, а теперь лежит на полу кабинета. Бледная, хрупкая, беззащитная. Я сорвался вперед в отчаянной попытке первым добраться до любимой, готовый пробивать себе путь кулаками, если придется. Не пришлось. Игнат отступил в сторону, а я рухнул рядом с Русей. «Русланка, ну ты чего, родная?» — шептал я, нащупывая пульс на запястье. «Скорая едет, Руслану бы на диван перенести», — заметил Горыныч. А я уже подхватил жену на руки и понес в кабинет брата. «Меня сейчас вырвет на твой пиджак, Реми», — просипела Руслана, вяло ворочая языком. Но я с облегчением выдохнул. Пришла в себя, значит, все непременно наладится. Только бы скорая быстрее примчалась. «И пусть», — ответил я. «Ты, главное, не волнуйся». Лицо Руси было невероятно бледным. Огромные глаза, подернутые пеленой безразличия и апатии, смотрели словно сквозь меня. Руки безвольно свисали вдоль тела. В который раз ощутил себя последней сволочью. Ведь это я довел ее до такого состояния. В моей голове с трудом соединялись два противоположных образа. Неприступная, дерзкая, несгибаемая бизнес-леди и изящная бледная девушка, больше напоминавшая хрупкую фарфоровую статуэтку. Тронь ее, сожми чуть крепче, и рассыплется на мелкие осколки. «Отпусти меня, Реми», — выдохнула Руся. «Нет», — твердо возразил я. «Придурок, меня тошнит», — простонала моя ершистая колючка. Ее колкая «придурок» звучала музыкой для меня. И я бы рассмеялся от счастья, если бы Руся не была такой бледной и беззащитной. Резким движением руки сдернул высокую вазу с полки. Высыпал дизайнерское разноцветное барахло на ковер и подал Руслане. «Давай!» — скомандовал я. «Ты в себе, идиот!» — простонала Руся и вяло возмутилась. «Я не буду делать этого в вазу в присутствии целой толпы народа». Бросил взгляд через плечо. Толпа народа, о которой упомянула Руслана, перетекла из кабинета в коридор. Брат вышел последним и не стал закрывать дверь за собой. То ли для врачей неотложки, то ли в целях удовлетворения собственного любопытства. «Уйди!» – промычала Руслана и руками вцепилась в вазу. Но я лишь нахмурился. Еще чего. Мое место здесь, рядом с женой, страдающей токсикозом по утрам. Не стал зря сотрясать воздух и лишний раз провоцировать Русю на скандал. Просто собрал ее растрепавшиеся волосы, чтобы не испачкались. По своей сути, я человек жутко брезгливый. Меня раздражал вид неухоженного женского лобка, размазанный макияж на лице случайной партнерши, или влажные следы пота на одежде. А сегодня я с умилением смотрел на то, как моя жена прощается с завтраком на моих глазах. И все, о чем я мог думать, — это мысль. Как быстро метнуться за стаканом воды и не оставить Русю одну? Вынул носовой платок из кармана. Руслана выдернула его из моих пальцев, стараясь не касаться своими. Девчонка отводила взгляд, а на лице начал появляться румянец смущения. Против воли улыбнулся. «Смущенная Руслана? Даже и не думал, что доживу до такой приятной сцены». Так и тянуло отпустить пару шуточек. Но я вовремя прикрыл свой болтливый рот. «Легче?» — спросил, приглаживая непослушные волосы. «Отвали!» — пробормотала Руслана, закрывая рот моим платком. Помог ей устроиться на диване, сгонял за водой. «Голова кружится. Слабость. С тошнотой мы выяснили», — бормотал я. Было трудно удержать руки вдали от жены, И я не стал уговаривать себя сдерживаться. Руслана — моя жена. Имею право трогать ее, где захочу, как захочу и сколько захочу. «Сгинь с глаз моих!» — пробормотала Руся. Вздохнула, устроилась на диване удобнее. «Русь, я не изменял тебе, даже в мыслях. У меня не было никого, кроме тебя, с той встречи в офисе Романа». Попытался начать диалог. Руслана молчала. Лежала, прикрыв глаза, неподвижно, точно мумия. Но на щеках расцветал румянец, и общее состояние жены мне уже не казалось критичным. «Плевать, Рами», — пробормотала Руслана. «Весь мир видел, как ты не изменял жене. Проехали. Ты не годишься на роль примерного мужа и отца. Ты слишком любишь свободу». «Тебя я люблю больше», — упрямо возразил я. Руслана уже открыла рот, чтобы возразить. Но в кабинет вошли медики. А потом и вовсе стало не до разговоров. Я терпеливо отвечал на все вопросы, включая те, что касались срока беременности. Руслана лишь бросала на меня хмурые, полные обещания скорой расправы взгляды. Я улыбался жене, словно мысленно вел с ней диалог. «Убью». «Делай, что хочется. Только будь рядом, под боком, на расстоянии вытянутой руки». «В вашем состоянии это нормально», — констатировал врач. «Но лучше остаться под наблюдением специалиста пару дней». «А вы не могли бы захватить этого идиота с собой? Там психиатр его давно дожидается». Пробормотала Руслана, когда медики собрались покинуть кабинет Романа. «Какого?» – вежливо уточнил врач. Руслана тыкнула пальцем в меня. Доктор снисходительно улыбнулся. «Судя по ответам, госпожа Громова, этот идиот ваш супруг», – произнес доктор. «Забрать, конечно, можем, но это не наш профиль». И уже проходя мимо меня, мужичок добавил: «Терпение тебе, приятель. Еще месяцев 7 точно, а то и больше». Искреннее сочувствие работника медицины меня приободрило. Утро уже не казалось таким хреновым, каким оно мне виделось после разговора с адвокатами. Да и Руслана была рядом. Пусть моя любимая иршистая женушка и хотела придушить меня в это самое мгновение. Но я не планировал ее выпускать из кабинета Ромки, пока мы не поговорим и не придем к соглашению хотя бы в некоторых вопросах. О том, что я намерен поговорить с Русланой именно здесь и сейчас, она поняла по моим действиям. Я буквально пинками вытурил всех зрителей из кабинета, а дверь запер на ключ. Возможно, Руслана знала, где брат хранит запасной комплект ключей, отмычки, или считала, что сможет вызвать службу безопасности. Или же собралась собственноручно намять мне бока. Я не возражал, но сначала разговор. «Не вставай, полежи», — начал я, но, встретившись с хмурым взглядом суровых глаз, поднял ладони, словно говоря: «Делай, как хочешь». «Хорошо, я буду просто говорить, а ты послушай. В конце концов, мы взрослые люди». «Ну давай, взрослый человек», — усмехнулась Руслана. «У тебя 10 минут, а потом я вызову охрану». «И адвоката не забудь, солнышко», — ласково проворковал я. Руслана вздернула бровь. И тут я в который раз убедился, что, несмотря на всю ершистость, колючки, пощечины и бранные эпитеты в мой адрес, Руся в душе похожа на нежный цветок. В точности, как те, что собирала ее мать, Эмма Петровна. И хрупкую душу моей девочки скрывала плотная скорлупа, похожая на колбу. Сейчас эта скорлупа давала трещину. А Руслана всеми силами пыталась ее склеить, собрать заново, закрыться от меня. «Итак, Руслана Михайловна, мы встретились 5 лет назад. Да, я был сволочью и придурком. Не распознал тогда какое-то у меня чудо. Но судьба улыбнулась мне. Послала мне тебя еще раз. Вероятно... Нет, я на 100% уверен, что не заслуживаю тебя. Но мы женаты. Я люблю тебя. Пусть ты и не веришь моим словам, но люблю. Говорил я спокойно, не сводя взгляда с равнодушных глаз. 9 минут, Реми. Процедила Руслана бесстрастно, словно диктор, вещающий о прогнозе погоды. Я не знаю, как именно Ракель умудрилась прислать тебе фото. Но Глория, мой агент, это выяснит. Опровержение уже появилось. Рассказывал я. 8, Рами. Цедила Руслана. Мне хотелось ее встряхнуть. Почему она не слышит то, что я хочу ей сказать? Я ведь ничего не скрываю, я перед ней душу открываю. Ты ведь никогда меня не простишь. Повысил я голос. Шумно выдохнул. «Черт, Руся! Да, я идиот! Кретин, тупица! Я усомнился в том, что ребенок мой. Да, всего на секунду. Но я реально считал себя бесплодным. Еще год назад так и было. Ну что мне сделать, чтобы ты поверила?» 7, Рами. Продолжала отчет Руслана. «И шанса не дашь», — нахмурился я. «Черт, вот ведь вредная девчонка!» 6 минут, Реми, пробормотала Руслана, а потом невесело усмехнулась, наконец поддавшись эмоциям. «Сколько таких Ракель у тебя было, Прохор? И сколько баб еще будет?» «Ты слышишь, что я тебе говорю, Руслана?» — терял терпение я. «Ты одна важна для меня, только ты. Ты носишь на пальце кольцо моей матери, а под сердцем моего ребенка. Ты мою душу отобрала. Я с ума схожу, когда не вижу тебя больше суток. Какие могут быть бабы, Руслана?» 5, Реми. Словно палач перед казнью, продолжала вести отчет Руслана. «Да плевать. Плевать на все и всех. Как мне иначе доказать свои чувства, если она даже слушать не хочет?» «Успеем!» Рявкнул я так, что Руслана вздрогнула. Еще не хватало перепугать ее до смерти. «Ты что творишь, идиот?» Процедила Руслана, когда я мгновенно избавился от пиджака и двинулся к девчонке, сидящей на диване. «У меня есть законное право. Требую исполнения супружеского долга». Ухмыльнулся я. «К тому же мне полагается компенсация за кое-какие противозаконные действия, Руслана Михайловна». «Что ты несешь, кретин?» Повысила голос Руслана и попыталась отодвинуться от меня. Но я оказался быстрее. Перехватил хрупкие запястья. «Ты разрешила Луи использовать наши фотки? Ты в курсе, сколько стоит моя рожа? Ты мне должна, любимая!» Улыбался я. Руслана опешила всего на мгновение. Но и этого времени оказалось достаточно, чтобы прижать ее желанное тело к мягкой поверхности дивана. «Обнаглевшая рожа!» — прошипела Руслана. «Не смей ставить мне условия!» «Я и не ставлю!» — хохотнул я. «Заявляю! Никакого развода, Руслана Михайловна!» «Знаешь, Реми, более нахального идиота я еще не встречала!» — шипела Руслана. Но я уже добрался до ее шеи. Сладкий пьянящий аромат духов сводил с ума. А то, как девчонка извивалась под моим телом, вызывало жгучее желание раздеть ее и оказаться глубоко внутри. «Черт, я ведь 100 лет не любил свою жену!» «И да, я намерен потребовать замены фамилии. Аркон Реми тебе очень подойдет», — заявил я. «Слезь с меня, бабник!» Пронзительно закричала Руслана. Руками она упиралась в мою грудь. И я ослабил хватку. В конце концов, насиловать любимую жену я не собирался. Голос ее дрожал, срывался. Из глаз потекли крупные слезы. Но взгляд полыхал ненавистью и жаждой моей крови. «Какие права, Прохор? Какая фамилия? Что ты возомнила себе, долбанный ты идиот? Считаешь, что можешь потрясти своим задом перед модельками, потрахаться с ними, а потом приползти ко мне с тупыми извинениями?» — кричала Руслана. «Да провались ты со своими солнышками, люблю, и ты носишь моего ребенка! Понял? Ненавижу тебя! Скотина ты похотливая!» «Русенька, не кричи, тебе вредно волноваться!» Осторожно проговорил я. «Я сейчас тебе скажу, что мне вредно, Реми!» Кричала Руслана. «Мне вредно рыдать ночами, когда мой идиот-муж трется с левыми бабами на съемках. Вредно слышать, что мой ребенок не от него. Вредно понимать, что ты просто великовозрастный заигравшийся ребенок. Сегодня люблю, завтра пошла прочь. Да я первой тебя бросаю, понял? Ты мне не нужен, я вообще жалею, что встретила тебя 5 лет назад и как дура влюбилась. Лучше бы тебя никогда не было в моей жизни, чертов Реми!» Наверное, легче было меня вырубить ударом по темечку. Более гуманно. Потому что слова Русланы ввергли меня в транс. «Любила? То есть все это время ты любила меня?» Неверя повторил я. «Иди ты в...» — прокричала Руслана. «Громова!» — повысил я голос. «Немедленно признавайся!» «Игнат!» — вместо ответа заверещала Руслана. Дверь содрогнулась под натиском личного телохранителя Русланы. А я понял, что просто сдохну, если не поцелую эту женщину.